Глава 18. «Да, конечно, она осталась у меня. Я же не мог оставить ее ночевать на парковке». Финн едва сдерживался. Тамсин жалела, что не может слышать ответов собеседника. «О чем ты думал, выкидывая ее из дома?» Пауза. «Да, конечно, я понимаю. Она зашла в ту комнату, но она не шпионка. Она осматривала дом после урагана. Послушай, ты должен сам с ней поговорить». Внутри Тамсин все сжалось от напряжения, и яблоко, кусок которого она откусила по дороге, комком встало в горле. «Лоренцо, успокойся. Я знаю, что ты чувствуешь по отношению к семье Мастерс. Но Тамсин была всего лишь девочкой, когда все случилось. Им с братом говорили, что их мать мертва. И правда открылась лишь в этом году, когда их отец умер». Тамсин слушала, затаив дыхание. Финн тяжело вздохнул. «Да, да, я знаю. Ты хочешь лучшего для Эллен, и я согласен, что встреча с Тамсин может расстроить ее». Тамсин следовало ожидать такого поворота. Но все же было до ужаса обидно, что никто, даже человек, который еще пару дней назад делил с ней постель, не желал подумать и об ее чувствах тоже. «Пока ты раздумываешь», — продолжил Финн, — «Тамсин поживет у меня. Столько, сколько захочет. Но она не моя пленница. Было бы проще, останься она жить в доме у холма». «Ладно, ладно, хватит. Позвони мне вечером». Закончив разговор, Финн выругался. Тамсин тихонько отошла от двери. Она никак не могла понять, почему все считают, что ее встреча с матерью плохо повлияет на Эллен. И уж точно не могла понять, зачем нужна была эта ложь. Хотя, стоило признать, Финн явно заинтересован в том, чтобы помочь ей. Настолько же, насколько Лоренцо этому противился. Тамсин еще не могла простить Финна и снова довериться ему, но гнев ее стал утихать. Подождав немного, она вновь подошла к двери и постучала. Финн тут же обернулся. «Привет», — немного смущаясь, произнесла она. «Мы сможем забрать мою машину сегодня утром?» «Лучше после обеда. В кафе будут люди после утренней службы». Тамсин кивнула, соглашаясь ничего не делать без его помощи. Ей так хотелось расспросить о телефонном разговоре, но это означало бы, что она подслушивала, а Финн вряд ли был бы этому рад. Она доела яблоко, бросила огрызок в мусорное ведерко и подошла к окну. Перед ним стоял большой стол с трехмерным макетом зданий вокруг озера. «Новый проект?» — спросила Тамсин, рассматривая домики. Они были похожи на дом Финна и отлично вписывались в ландшафт. «Да». Финн подошел и встал рядом. Хотя он не касался ее, Тамсин чувствовала тепло его тела и ощущала биение сердца. Решив изучить макет с других сторон, она отошла от Финна. «А что это будет?» «Ну, если я смогу решить вопрос с дорогой, то здесь будет построен центр поддержки семьям с людьми с психическими заболеваниями». «Почему именно центр поддержки?» «Есть личные причины». Финн сел за стол. «Еще секреты? Или ты можешь мне об этом рассказать?» — уточнила Тамсин. «Им нужно убить время до поездки в город». А значит, Финну придется с ней говорить. «Из личного опыта могу судить, что забота о таком больном очень тяжела, особенно для детей. Я думаю, им важно иметь место, где они могут отдохнуть в кругу людей, понимающих, каково это. Я надеюсь построить маленькие домики, отдельные для каждой семьи, но включенные в общину. Еще бы мне хотелось организовать детские лагеря на другом конце комплекса. И пригласить специалистов, которые бы помогали детям справиться с психологической нагрузкой». Тамсин села напротив Финна. «Амбициозный проект. А что насчет дороги?» Финн показал на серую ленту, сбегающую с холма. «Я могу проложить двухполосную дорогу. Она будет спускаться с холма. Чтобы по ней можно было безопасно ездить, а она слишком врезается в ландшафт, придется сделать несколько резких поворотов. Если же у меня будет доступ здесь... Он указал на ровную часть долины у озера, идущую к дороге. Я смогу проложить дорогу прямее. Это облегчит путь и поставщикам, и жителям, и посетителям. Что же тебя останавливает? Этот кусок земли принадлежит трастовой компании. Пока я узнал только, что эта компания действует от юридической фирмы в Окленде и не получила никакого ответа о частичной продаже земли. Я буду иметь лишь право пользования этим куском на стыке наших земель. И я готов построить дорогу, чтобы они могли ей пользоваться также, если им это необходимо. Но пока что я не получил от них никакой реакции. Печально. А что ты будешь делать, если вы не сможете договориться? Буду продолжать свое дело. Но это означает больший вклад в строительство дороги, а не в сам жилой комплекс. Придется все делать по частям. Сначала детский лагерь, потом через несколько лет коттеджи. Или наоборот. Я все же надеюсь, что до этого не дойдет. Ты упомянул личный опыт. Из семьи? Аккуратно спросила Тамсин. Да, моя мать. Она была... Финн замолчал и задумался. Слишком хрупкой, если так можно сказать. Ей не стоило становиться женой фермера, но она любила моего отца, и ее страсть не знала границ. Она расцветала, когда он возвращался вечером домой, и каждое утро будто умирала, когда он уходил на работу. Он находился на пастбище, когда все произошло. Незадолго до этого они с Лоренцо стали партнерами, переделав часть земли отца под виноградники и объединив их с землей Фабрини, где уже рос виноград. Квадроцикл отца покатился и задавил его. Мы нашли его только вечером, услышав собачий лай. Пес был все время с ним. Когда мы оказались на месте, уже ничего нельзя было сделать. Сухой рассказ не смог потушить боли в его глазах. Сочувствие наполнило Тамсин. Тяжело потерять родителя. Но оказаться одним из тех, кто первым узнал об этом, еще тяжелее. «Финн, мне так жаль. Это должно быть ужасно. Сколько лет тебе было?» 12. Мама была в отчаянии. Сначала она пыталась справиться, но постепенно мне пришлось взять все обязанности по дому на себя, помимо школы и отцовских дел на ферме. В конце концов, стало слишком тяжело. У меня начались проблемы в школе после того, как меня стали дразнить за то, что я уснул на уроке. Учительница пришла поговорить с матерью, так как они раньше были знакомы. Но когда она увидела, что творится у нас дома, то обратилась в службу опеки. Финн потер глаза, поднялся из-за стола и открыл буфет, оказавшийся внутри мини-баром. «Не хочешь воды или содовой?» «Воды, пожалуйста». «А что случилось потом? Кто-нибудь помогал тебе на ферме?» Финн открыл банку содовой и сделал большой глоток. «Меня отправили в приют, а маму в центр в Крайстчёрче. Через какое-то время у нее начались приступы самоагрессии. Я долгое время ее не видел». Лоренцо и Эллен обратились в социальную службу, чтобы пристроить меня, и я смог переехать к ним. С помощью Лоренцо ферма потихоньку приобрела те очертания, что ты видишь сейчас. Самый урожайный и доходный виноградник в этих местах. Пока мы не делали собственных вин, мы смогли обеспечить наших заказчиков золотой медалью за качество напитков». Теперь Тамсин видела, насколько сильна связь между Лоренцо и Финном. Фабрини был для него почти отцом, наставником, советником. Но это все еще не объясняло, где же Эллен. Если она не хотела видеть ее, так почему бы ей не сказали об этом прямым текстом? А раз так, были ли они сами честны с Эллен? Знает ли она, что Тамсин ищет ее? Или ее просто держат в неведении? Тамсин не рискнула спрашивать. «Значит, ты хочешь построить этот центр в памяти своей матери?» «Частично, да. Другая причина в том, что у меня есть деньги, которые никак не задействованы. И я вижу область, в которую мог бы их вложить. Если все удастся, я попробую открыть центры по всей стране». Тамсин глотнула воды. У нее не было слов. Желание Фина помогать людям резко контрастировало с тем, как он обращался с ней. Кто же из них настоящий Фин Галлахер? Ей хотелось верить, что Фин — помощник. Тот, кого все в городе знали и высоко ценили. Тот, кто спешил на помощь всем нуждающимся, одновременно скрывая от Тамсин местонахождение ее собственной матери. Почему? Что за секрет таится за всем этим? «Когда мы заберем машину, хочешь поехать к озеру?» Фин вывел ее из задумчивости. «Где ты планируешь центр? Туда можно добраться?» «Тяжеловато, но мы можем взять квадроцикл». Заметив испуганный взгляд Тамсин, Фин поспешил заверить ее. «Я буду вести аккуратно». «Что ж, звучит заманчиво. Я с удовольствием поеду с тобой. Думаю, джинсы и кроссовки больше подойдут для выезда на природу». «Точно». Фин взглянул на часы. «Что, если ты переоденешься, мы съездим в город за машиной, а на обратном пути проверим Люси и кур?» Злость снова охватила Тамсин. Если бы Лоренцо не был таким упрямым, она была бы сейчас в коттедже, заботясь о животных. «Дай мне 5 минут». «Конечно, жду тебя у машины». Фин закрыл лицо руками, когда Тамсин вышла. Разговор с Лоренцо пошел не совсем так, как он хотел. Когда речь заходила о защите Эллен от того, что он считал ужасом семьи Мастерс, Лоренцо становился невыносимым. Он переставал слышать какие-либо доводы. К его гиперопеке присоединялся страх. Что бы ни говорили доктора, как бы Лоренцо ни боролся за Эллен, она продолжала угасать. И он старался сберечь те недели, которые им суждено провести вдвоем. Фин понимал, почему Лоренцо так испуган. Говорить о своей матери, вспоминать все ощущения, день за днем, пытаясь вести хозяйство на ферме, поддерживать мать в ее горе, отказываясь переживать свое, стало слишком тяжелым опытом для него. Бывали дни, когда Фин буквально ненавидел свою мать, желая, чтобы она была похожа на остальных. Была любящей, живущей здесь и сейчас. Но потом его накрывал стыд и чувство вины. Она скучала по отцу. Они оба скучали. И без него, активного и жизнерадостного, все пустоты был вынужден заполнять Фин. Но он не справился. Не справился тогда и потом, настояв на посещении в больнице, когда мать еще не была готова. Заставив ее встретиться с ним, он заставил ее увидеть свои ошибки, и это ее сгубило. Мать отказывалась есть, вставать. Медленно умирала, потерянная и одинокая в своих мучениях. Он нес ответственность за то, что его мать выбрала смерть. Даже чувствуя вину перед Тамсин, он вовсе не хотел перекладывать подобную ответственность на ее плечи.